Зима 1916 года. Мертвые пытаются связаться с нами, Катрин. Они хотят рассказать нам что-то, и они хотят, чтобы мы слушали. Что они хотят сказать, чтобы мы не тревожили их покой? На стене осиновала над коровником вырезана дата времен Первой мировой войны. 7 декабря 1916 года. Рядом с ней крестик и имя Георг. Мирья Рамбо. Жена смотрителя маяка Альма Юнгрен сидит за прялкой в одной из задних комнат хозяйского дома. На стене рядом с ней часы. Из задней комнаты не видно моря, и Альму это радует. Ей не хочется видеть, чем ее муж Георг вместе с другими смотрителями занимается на берегу. В доме тихо, все женщины пошли с мужчинами, чтобы им помочь. И только Альма побоялась. Она даже дышать боялась в этот момент. Настенные часы продолжали тикать. Утром на берег выбросило морское чудовище. Шел 3-й год войны, и всю ночь бушевала снежная буря. А утром они нашли на песке черного монстра, покрытого острыми чешуйками. Швеция сохраняет нейтралитет, но война повсюду, от нее не уйти. Монстр на берегу – мина. Скорее всего, русская, поставленная в прошлом году, чтобы помешать немцам вывозить руду по Балтийскому морю. Но не важно, зачем мина здесь, важно, что она таит в себе смертельную опасность. Внезапно в комнате воцаряется тишина. Альма оборачивается. Настенные часы за ее спиной остановились. Маятник висит неподвижно. Альма достает ножницы для стрижки овец из корзины и направляется к двери. Накинув на плечи шаль, она выходит на веранду. Ей по-прежнему страшно взглянуть на берег. Море, бушевавшее всю ночь, выбросило мину на берег, и теперь она застряла в песке и грязи в 50 метрах от южной башни. Год назад немецкая торпеда уткнулась в берег к северу от Марнеса. Ее расстреляли из пушки. Так власти велели поступать со всеми минами. Но русская мина находится слишком близко к маяку. Тут нельзя взрывать. Смотрители маяка решили обмотать ее тросом и медленно оттащить подальше от маяка. Возглавляет работы Георг Юнгрен. Он стоит на носу моторной лодки и звучным голосом отдает приказания. Выйдя на мороз, Альма идет к сараю, стараясь не смотреть на пляж. В коровнике ее встречают встревоженные штормом коровы и лошади. Альма медленно идет к лестнице на сеновал. Кроме нее в сарае нет людей. Сеновал занят сеном, но у стены остался узкий проход, по которому Альма протискивается к задней стене. Альма останавливается и в который раз за последние годы читает записи. Она достает ножницы и начинает вырезать на доске сегодняшнее число. 7 декабря 1916 года. И имя. Голоса на берегу стихают. Альма выпускает из рук ножницы. Падая на колени, она молит Бога о снисхождении. На хуторе царит тишина. И тут раздается взрыв. Ощущение такое, словно грохотом накрыло весь хутор. За грохотом приходит ударная волна, выбивая окна в сарае и оглушая Альму, которая, зажмурившись, падает в сено. Мина взорвалась раньше времени. Женщина медленно поднимается на ноги. Внизу под ней мычат взволнованные коровы. С берега доносятся голоса, приближаясь к дому. Альма торопливо спускается вниз по лестнице. Маяки на месте, они не пострадали. Но мины нет. На ее месте серая воронка, заполненная водой. Лодки тоже не видно. Альма видит других женщин во дворе. Это жены смотрителей Рагнхильд и Эйвор. Они смотрят на нее невидящими глазами. «Смотрители?» — спрашивает Альма. Рагнхильд качает головой. Теперь только Альма замечает, что ее передник весь в крови. «Мой Альберт стоял на носу». Колени Рагнхильд подгибаются, и Альма бросается вперед, чтобы не дать ей упасть. Раздел 14. Воскресной ночью Ливия спала спокойно. Яким же едва проспал 3 часа тяжелым сном без сновидений, но и это уже можно было считать благословением. На рассвете он поднялся, чувствуя, как голова гудит от усталости. Он, как обычно, отвез детей в сад и вернулся в пустынный дом, где принялся оклеивать обоями стены в южных комнатах. В час дня Йоаким услышал, как к хутору подъезжает машина. Выглянув из окна, Йоаким обнаружил перед домом вишнево-красный «Мерседес», который он уже видел раньше, на похоронах Катрин. Тогда эта машина уехала одной из первых. Приехала мать Катрин. Машина была довольно большой, но все равно Мирия с трудом выбралась с водительского сиденья. Она стояла во дворе в тесных джинсах, остроносых сапогах и кожаной куртке с наклепками. Несмотря на свои 50 лет, губы она накрасила ярко-красной помадой и подвела глаза черным карандашом. Поправив розовый шарф, женщина огляделась по сторонам и зажгла сигарету. Мирия Рамбе, мать Катрин, его теща. Он не видел ее со дня похорон. Сделав глубокий вдох, Йоаким пошел ко входной двери. «Привет, Йоаким», — сказала гостья, выдыхая дым. «Привет, Мирия. Хорошо, что ты дома. Как ты?» «Не очень». «Понимаю, это дерьмово». Это было все сочувствие, на которое женщина вроде Мирии была способна. Затушив сигарету, Мирия Рамбе прошла в дом, и Йоакима обдал запах табака и духов. В кухне Мирия остановилась и посмотрела вокруг себя. В доме многое изменилось с тех пор, как она сама жила на хуторе 30 лет назад, но Мирия ничего не сказала. Йоаким был вынужден сам начать разговор. «Катрин сделала все сама летом, как тебе?» «Впечатляет», — ответила Мирия. «Когда мы с Тором снимали здесь комнатку, в хозяйском доме жили холостяки. Они превратили его в настоящий хлев». «Они смотрели за маяком?» «Нет, за маяком уже не нужно было присматривать к тому времени. Они были просто раздолбай». Мирия тряхнула головой и сменила тему разговора, спросив, «Где мои внуки?» «В саду в Марнесе». «Уже?» «Конечно, Ливия посещает нулевку». Мирия кивнула, даже не улыбнувшись. «Ну, конечно», — сказала она, — «как я могла забыть? Дерьмо». Внезапно она повернулась и вышла на улицу со словами. «Кстати, животное...» Йоаким остался в кухне, не понимая, что с тещей. Он надеялся, что на хуторе мать Катрин долго не задержится. С Мирией было нелегко общаться. Раздался хлопок автомобильной двери, и Мирия снова появилась на пороге с сумками. Из одной из них она достала серый ящик. «Мне подарили ее соседи, а все остальное пришлось купить». «Клетка для кошки», — догадался Йоаким. «Ты шутишь?» — сказал он вслух. Мирия только покачала головой и открыла дверцу. Из клетки выпрыгнул большой серый кот в черную полоску и растянулся на полу, с подозрением поглядывая на Йоакима. «Это Распутин», — объявила Мирия. «Его назвали в честь русского монаха». Открыв вторую сумку, Мирия принялась доставать банки с кошачьей едой, миски для еды и кошачий туалет. «Мы не можем его оставить». «Конечно можете», — возразила Мирия. «Он оживляет атмосферу». Распутин потерся о ноги Йоакима, а через пару секунд уже был у входной двери. Мирия выпустила кота наружу. «Пошел крыс ловить», — сказала она. «Я не видел тут ни одной крысы», — проговорил Йоаким. «Это потому что крысы умнее тебя». Мирия взяла яблоко из миски на столе и спросила, «Когда вы приедете навестить меня в Кальмаре?» «Я и не знал, что мы приглашены». «Конечно», — Мирия вгрызлась зубами в яблоко. «Приезжайте, когда пожелаете». «Катрин, ты никогда не приглашала, насколько я помню», — заметил Йоаким. «А Катрин никогда бы и не приехала», — сказала Мирия. «Но мы иногда перезванивались». «Раз в году», — уточнил Йоаким, — «на Рождество». Мирия покачала головой. «Мы говорили всего месяц назад». «А о чем же?» «Ничего особенного. О моей выставке в Кальмере и моем новом мужчине, Ульфе». «Другими словами, вы говорили только о тебе». «Нет, о ней тоже». «И что она сказала?» «Ей было очень одиноко здесь. Она скучала по тебе». «По Стокгольму она не скучала. Только по тебе». «Я должен был закончить работу». Конечно, он мог сделать это и раньше. Он много чего мог сделать раньше. Но не хотел обсуждать это с тещей. Мирия снова вышла в коридор. На этот раз ее внимание привлекла картина Рамбо перед спальней Йоакима. «Я подарила ее Катрин на 20-летие», — сказала Мирия, — «на память о бабушке». Катрин ее очень любила. «Не стоит держать картину здесь. На последнем аукционе работа Торун ушла за 300 тысяч». «Да, но никто не знает, что она здесь». Мирия внимательно разглядывала картину. «Ни одной горизонтальной линии. Вот почему на нее так сложно смотреть», — произнесла она. «Именно так и выглядит буря». Торун видела бури? Конечно, в первую же зиму на остров налетел сильный шторм. Но Торун все равно пошла к торфянику. Ей нравилось рисовать на открытом воздухе. «Мы там были вчера», — заметил Йоаким. «Там хорошо». «Только не в шторм», — продолжала Мирия. «Ее мольберт унесло ветром. Солнце исчезло, начался снег. Видимость была не дальше метра. Но Торун выжила». Выбираясь из торфяника, она провалилась в воду, но тут на мгновение видимость улучшилась, и она увидела маяк. В последнюю секунду ей удалось выбраться из воды. Мирия рассказывала, что, выползая из торфяника, Торун видела мертвых. Тех, кого принесли в жертву в древние времена. Она сказала, что они показались из воды и тянули к ней руки. Йоаким напрягся. Теперь понятно, почему картины Торун такие мрачные. «С того дня у нее начались проблемы со зрением», — прибавила Мирия. «В конце концов, она полностью ослепла». «Из-за шторма?» «Неизвестно, но после того дня она не могла открыть глаза несколько дней. Шторм принес песок, смешанный со льдом. Это все равно, что иголки, летящие в глаза». Мирия отошла в сторону. «Людям не нравятся мрачные картины», — сказала она. «Они хотят видеть синее море, спокойное море и цветы. Радостные полотна в светлых рамах. Как у тебя». «Именно так», — энергично кивнула Мирия, не обижаясь на его слова. «Солнечные картины для дачников». Она огляделась по сторонам. «Но у вас нет ни одной работы, Мирии Рамбе, не так ли?» «Нет, но у Катрин были открытки». «Хорошо», — кивнула Мирия. «Открытки тоже приносят деньги». Йоакиму слова давались с трудом. Он продолжил идти в сторону кухни. «Сколько картин нарисовала Торун?» — спросил он. «Много, около 50. А теперь их осталось только 6?» «Да, только 6», — с грустью подтвердила Мирия. «Люди говорят...» Мирия не дала ему закончить, сказав. «Я знаю, что говорят люди, что это ее дочь уничтожила картины, которые сегодня стоили бы миллионы. Говорят, я положила их в печь и подожгла, чтобы не замерзнуть». Катрин в это не верила. «Вот как?» «Она сказала, что ты завидовала Торун и выбросила ее картины в море». «Катрин родилась год спустя. Она не могла знать», — вздохнув, сказала Мирия. «Я слышала эти сплетни. Мирия Рамбе встречается с молодыми мужчинами, пьет беспробудно. Катрин, тебе я говорила?» Йоаким покачал головой, вспоминая, как Мирия напилась на их свадьбе и пыталась совратить его юного двоюродного брата. Они снова оказались на веранде. Мирия застегнула куртку. «Пойдем со мной», — сказала она, — «я хочу кое-что тебе показать». Йоаким вышел за ней во двор. Краем глаза он увидел Распутина у забора. «Здесь все по-прежнему», — заметила Мирия. Она зажгла новую сигарету и заглянула в темное окно домика для гостей. «Никого», — констатировала она. «Агент по продаже недвижимости сказал, что это домик для гостей. Мы собирались привести его в порядок к весне. Такой у нас был план». «Я жила здесь Торун 3 года, — сказала Мирия, — среди пыли и крыс. Здесь было холодно, как в могиле. Бррр!» Она повернулась спиной к дому. «То, что я хочу тебе показать, это там». Мирия пошла к коровнику и открыла тяжелую дверь. Затушив сигарету, она зажгла свет и знаком позвала Йоакима за собой. «Это там», — кивнула она на сеновал. Поколебавшись, Йоаким пошел за ней к лестнице. Через минуту они стояли на сеновале среди старых вещей. «Тут нельзя пройти», — сказал он. «Можно», — возразила Мирия и смело пошла прямо, перешагивая через ящики, сумки и ржавые запчасти. Она целенаправленно шла к стене в противоположном конце сеновала. Остановившись, она ткнула пальцем в стену. «Смотри, я обнаружила это 35 лет назад». Йоаким пригляделся. В слабом свете, проникавшем в окно, он различил на стене вырезанные имена, числа, обозначающие годы и библейские изречения. Рядом со многими именами были кресты. Надпись «Дорогая Каролина, 1868» была сделана под самым потолком. Ниже Йоаким прочитал «Мой дорогой Ян, покойся с миром, 1883». Еще ниже «Памяти Артура Карлсона, утонувшего 3 июня 1911». Было еще много имен, но Йоаким прекратил чтение и повернулся к Мирии. «Что это?» «Люди, погибшие на хуторе», — ответила Мирья шепотом. В голосе ее слышно было волнение. «Родственники вырезали здесь их имена. Эти были здесь, когда я была маленькой, а вот эти совсем новые». Она показала на имена у самого пола. «Славка», — прочитал Йоаким. «Наверное, беженцы», — сказал он. «Они останавливались на Алудане пару лет назад». Он посмотрел на Мирью. «Но зачем вырезать имена погибших? А зачем люди ставят памятники на могилах?» Йоаким подумал о надгробном памятнике для Катрин, который он выбрал на прошлой неделе. Камень должны были доставить перед Рождеством. Он посмотрел на Мирью. «Ну, чтобы не забыть», — нехотя произнес он. «Вот именно». «Ты об этом говорила с Катрин?» «Да, еще летом. Она заинтересовалась, но не знаю, ходила ли она сюда». «Я думаю, да», — проговорил Йоаким. Мирья провела пальцами по вырезанным буквам. «Когда я подростком обнаружила эту стену, я читала их снова и снова, представляя, кем они были, что они делали на хуторе и почему умерли. Трудно перестать думать о мертвых, не так ли?» Йоаким молча кивнул. «Я слышала их», — продолжала Мирья. «Кого?» «Покойных», — Мирья наклонилась ближе к доскам. «Если прислушаться, можно услышать, как они шепчутся». Йоаким прислушался, но ничего не услышал. «Я написала книгу об Алудане», — сказала Мирья по пути к лестнице. «Да?» «Я подарила ее Катрин, когда она переехала сюда». «Но она ничего не говорила?» Внезапно Мирья остановилась, словно что-то увидела на полу. Нагнувшись, она подняла сломанный ящик и посмотрела на пол. На полу были вырезаны имена и дата. Мирья и Маркус. 1961. «Мирья», — прочитал Йоаким, — «так ты тоже написала здесь имя?» Она кивнула. «Мы не хотели писать на стене и сделали надпись на полу». «А кто такой Маркус?» «Мой парень, Маркус Ландквист». Больше Мирья ничего не сказала. Вздохнув, она перешагнула через имена и пошла дальше к лестнице. Они расстались во дворе. От былой энергии Мирьи не осталось и следа. Она бросила прощальный взгляд на хутор, пообещав. «Я, может, еще заеду?» «Конечно», — кивнул Йоаким. «А ты приезжай в Кальмар с детьми. Я угощу их соком и плюшками». «Ну, конечно. Но если Распутину здесь не понравится, я его верну». «Только попробуй», — ухмыльнулась Мирья. Она села в «Мерседес» и уехала. Проводив машину взглядом, Йоаким повернулся к морю. «Где же тот кот?» Дверь в сарай была приоткрыта. Они забыли ее закрыть. Темнота за ней манила Йоакима как магнитом. Он снова вошел в темный холодный коровник. Ощущение у Йоакима было такое, словно он входит в церковь. Забравшись по лестнице на сеновал, он прошел к дальней стене и перечитал все имена на стене одно за другим. Прижался ухом к стене, но ничего не услышал. Тогда он поднял с пола гвоздь и тщательно выцарапал на стене имя Катрин Вестин и дату. Закончив, он сделал шаг назад. Теперь воспоминания о Катрин не сотрутся из памяти. На душе у Йоакима полегчало. Ну, разумеется, дети были в восторге от Распутина. Габриэль, увидев кота, тут же принялся его гладить, а Оливия — искать молоко. С этой минуты они не хотели разлучаться с котом, но на следующий день их ждали в гости на соседней ферме. Когда они приехали, старших детей соседей не было дома, только семилетний Андреас, которого вместе с Ливией и Габриэлем отправили на кухню есть мороженое. Йоаким остался в гостиной пить кофе с Рогером и Марией. Они обсуждали ремонт старых домов, но у Йоакима был и другой вопрос. «А я хотел узнать, не слышали вы какие-нибудь истории, связанные с Алуденом?» «Истории?» – переспросил Рогер Карлсон. «Ну да, какие-нибудь легенды или поверья, или истории с привидениями. Катрин об этом с вами не говорила?» Впервые за вечер он произнес ее имя. Йоакиму не хотелось, чтобы соседи подумали, что он помешался на своей покойной жене. Потому что он не был помешан на Катрин. «Со мной она об этом не говорила», — ответил Рогер. «Мы как-то болтали с Катрин за кофе», — сказала Мария, — «и она расспрашивала о суевериях». Она повернулась к Рогеру. «Помнишь, когда мы были маленькими, взрослые говорили, что на Алудане есть тайная комната с привидениями, помнишь?» Муж Марии покачал головой. Привидения его явно не интересовали. Но Йоаким наклонился вперед и с интересом произнес. «А где была эта комната, вам что-нибудь известно?» «Понятия не имею», — ответил Рогер, допивая кофе. «Я тоже не знаю», — сказала Мария. «Но дедушка рассказывал что-то о том, что каждое Рождество мертвые возвращаются на хутор и собираются в своей комнате. А потом они...» «Ах, это все чушь», — перебив жену, сказал Рогер. После чего поднял кофейник и повернулся к Йоакиму. «Еще кофе?»